Глава 23. В факультетском вестибюле Матиас пристально посмотрел на Тору. «Ну вы даете, фрау Гудмундс! Ты заметил его булавку?» — перебила Тора. «У нее серебряная основа, и на ней серебряный меч поперек галстука. Ты обратил внимание?» «Допустим. И что?» «Вспомни отметину на шее Гарольда. Патологоанатом так и объяснил. Мол, присмотритесь, пятно напоминает кинжал или крест». «Да», — сообразил Матиас. «Теперь понимаю, куда ты клонишь. Вряд ли это тот самый предмет. По фотографиям трудно определить». Он вздохнул. «Этот человек-историк, занимается эпохой колонизации Исландии. И меч викинга на его галстучной булавке вполне логичен. Я бы не выискивал того, чего нет. Мне, например, пятно на шее Гарольда больше напоминает крест. Может быть, его убил сумасшедший викарий?» — улыбнулся он. Размышляя, Тора потянулась за телефоном. «Все равно я поговорю с Бриет». Матя с досадой покачал головой. Он зверски хотел есть, однако Тора шла напролом. Бриет ответила только на четвертый звонок. Она была раздражена, но когда Тора рассказала ей новости об аресте Халдера, несколько поостыла и согласилась на встречу в студенческом книжном магазине через 15 минут. Матиас запротестовал, но сдался, услышав, что там есть кафе, а профсоюз работников книжной торговли ничего сегодня не празднует. Когда появилась Бриет, он с аппетитом доедал вторую пиццу. «Что Дори наболтал полиции?» — садясь к столу, спросила девушка дрожащим голосом. «Ничего», — ответила Тора. «А вот со мной он поделился диковинной историей о той ночи, в том числе и о твоем участии. Я не слишком удивлюсь, если в скором времени он расскажет кому-то еще. Халдер утверждает, что Гарольда убила ты». Кровь отхлынула от лица Бриет. «Я?» — пискнула она. «При чем тут я? Я не имею отношения к его смерти». «Он сказал, что в ту ночь ты исчезла из компании. А когда вы нашли тело, вела себя странно». У Бриет в буквальном смысле отвисла челюсть, и она некоторое время сидела с разинутым ртом. «Я выскочила минут на 20, максимум. А когда мы нашли тело, то была в полнейшем шоке. Я даже думать не могла, не то что связать слова в предложение». «И куда ты выскакивала?» — спросил Матиас. Бриет непристойно ему улыбнулась. «Я? Недалеко. Встречалась с одним старым другом. Он может это подтвердить». «На 20 минут?» — усомнился Матиас. «Да». «Что? Вы хотите знать для чего?» «Нет, спасибо», — перебила Тора. «Мы догадываемся». «А что тогда вы от меня хотите? Я не убивала Гарольда. Я всего лишь стояла рядом, пока Дори возился с телом. И если он расскажет копам, то в дерьме будет только Андри. Он помогал. Я даже не прикасалась». Бриет безуспешно старалась убедить саму себя, что бояться ей нечего. «Так, теперь напрягись и вспомни. Вы с Гарольдом занимались епископом Бриндельвом Свенсоном. Дори говорит, вы подцапались из-за какого-то пропавшего письма. Это правда?» Бриет захлопала глазами. «А при чем тут эта срань?» «Не знаю, потому и спрашиваю». «Да просто Гарольд скурвился». Неожиданно для Торы Бриет не стала упираться. «Я Гонора почти взяла за яйца. Пришла к нему и выложила, что он украл письмо из архива. Он жутко забздел, потому что он точно это сделал, кто бы что ни говорил». «В каком смысле Гарольд скурвился?» «Это же он подбил меня наехать на Гонора. А когда старый козел выгнал меня из кабинета, мы с Гарольдом решили сами поискать письмо. Это был полный атас. Мы залезли к декану в кабинет, стали шарить везде. И вдруг Гарольд резко передумал. Вместо письма он наткнулся на какую-то давнишнюю статью про ирландских монахов. И его как подменили. Забыл, для чего мы там оказались». «Давай-ка с этого места поподробнее», — попросила Тора. Бриет пожала плечами. На одной из полок лежала научная статья Гуннара с иллюстрациями. Гарольд ее увидел и пристал ко мне. Дескать, переведи надписи под фотографиями. И вдруг страшно завелся. На одном снимке был крест, а на другом какая-то дурацкая дырка. Потом ему понадобилось узнать еще об одном помещенном там рисунке. Я чуть не обоссалась от страха, что Гуннар вот-вот войдет. И я не нанималась ему переводить. В общем, Гарольд сунул статью в карман, и больше мы ничего не искали. Свалили оттуда. А по поводу чего он завелся? Попробуй вспомнить. Это вряд ли. Мы пошли в студенческую, и он стал меня доставать, чтобы я ему все прочитал об этой дырке на фотографии. А там про какую-то пещеру и следы от очага. И еще крест. Он там вырезан на стене, что-то типа алтаря. «Рисунок?» — спросил Матиас. «Что на нем изображено?» «Уф, короче. План пещеры со значками. Что есть что. Вроде один рядом с крестом, другой у отверстия в крыше, похоже на дымоход. Ну и третий у дырки, которая, наверное, была очагом». Бред посмотрела на Матиаса. «А, вспомнила!» Гарольд показал конкретно на третий знак и спросил, как я думаю, могли ли монахи готовить пищу на алтаре. Я сказала, что понятия не имею. Потом он спросил, не кажется ли мне, что очаг должен находиться под дымоходом. А на рисунке было не так. Очаг у алтаря, а дымоход ближе к входу. В общем, все занудно и не похоже на Гарольда. Неясно, с чего он так завелся. «А что потом?» — спросил Матиас. «Потом он зачем-то пошел к Гуннару, а после этого велел мне больше никому не говорить о пропавшем письме». Бред сердито взглянула на Матиаса. «Он же первый науськивал меня на декана. Сам говорил, что хренов Гастбухт у нас в руках». «Гастбухт?» — чуть не подпрыгнула Тора. «Он так называл Гуннара. Гарольд всех переводил на немецкий. Например, Марту Мист он дразнил Небель». В голове у Торы завертелось. «Гастбух в записях Гарольда рядом с крестом». Она это тогда поняла, как книга посетителей креста. Но рядом со словом стоял не крест, а отлетевшая буква «Т». И это прозвище, которое Гарольд дал Гуннару по его патрониму. По-исландски «Гествик» — «гостевая бухта», что по-немецки звучит как «Гастбухт». Тора и Матиас мчались обратно в университет. На ходу Тора позвонила в полицейский участок и поделилась с Маркусом возникшими по поводу декана соображениями. Маркус немедленно стал насмехаться, но поскольку Тора настаивала, все же согласился проверить банковский счет профессора. Гествика в кабинете не было. Ждать в коридоре они не стали, вошли и сели, зная, что Гуннар в данный момент возвращает письмо директору института рукописи. Матиас посмотрел на часы. «Сейчас придет». Тут же открылась дверь и вошел Гуннар. Увидев их, он отпрянул от неожиданности. «Кто позволил вам войти?» «Никто. Было открыто», — спокойно ответила Тора. Гествик шагнул к столу. «Кажется, мы уже попрощались». Он сел за стол и уставился на них. «Я не в лучшем настроении. Мария не обрадовалась, получив письмо в таком виде». «Мы быстро», — произнес Матиас. — «Так уж вышло, что наш разговор остался незаконченным». — «Да ну!» — огрызнулся Гуннар. — «А мне вам больше нечего сказать». — «Остались совершеннейшие пустяки, о которых мы хотели бы вас спросить», — не отступала Тора. Декан возвел глаза к потолку и какое-то время его разглядывал. Потом застонал и снова перевел взгляд на них. — «Ладно, чего еще вы хотите знать?» Тора сперва посмотрела на Матиаса, затем на Гуннара и спросила. «Не может ли древний крест, упомянутый в пропавшем письме к Арне Магнуссону, быть тем, что находится в пещере неподалеку от Хедлы? Надо полагать, что это самый древний крест в Исландии, появившийся здесь еще до того, как началось заселение. Вы же специалист как раз по этому периоду». Гуннара бросила в краску. «А что, по-вашему, я должен о нем знать?» Тора пожала плечами. «Я-то думала, что все. Кстати, разве это не вы вот на том снимке вместе с фермером, которому принадлежит земля с пещерами? С пещерами ирландских монахов?» «Да, я. Но не вижу связи. А также считаю ваши вопросы неуместными. Почему вы вдруг заинтересовались историей? Если хотите поступить к нам на факультет, то бланки заявлений в канцелярии». Тора невозмутимо продолжила. «Думаю, вы прекрасно видите связь. В ночь убийства Гарольда вы были на праздновании, которое, как известно, длилось до полуночи». Декан промолчал, и Тора добавила. «Может быть, после празднования вы виделись с Гарольдом? Заранее договорились с ним о встрече или случайно столкнулись?» «Что за чушь? Все мои показания в полиции. Я имел несчастье обнаружить тело, но во всем остальном его смерть ко мне отношения не имеет. Убирайтесь отсюда!» Трясущимся пальцем он указал им на дверь. «Полиция обязательно перепроверит ваши показания, особенно теперь, когда стало ясно, кто и что сделал с Гарольдом», сказала Тора, ядовито улыбаясь. «На что вы намекаете?» — обеспокоенно спросил Гуннар. «Уж не на то ли, что это я изуродовал его тело?» «Нет, что вы. Человек, который извлек глаза и вырезал на теле символ, найден и признался. Тем не менее, ваша истерическая реакция при обнаружении тела нисколько не гарантирует, что полиция и дальше будет прикасаться к вам только в шелковых перчатках. Вы же понимаете, о чем я говорю?» Казалось, Гуннару стало трудно дышать. «Вы занятые люди. Я тоже. Крайне не хотелось бы вас задерживать. Хватит. Давайте это прекратим». «Вы задушили его своим галстуком», — бесстрастно произнесла Тора. «Ваша булавка тому подтверждение. Мотив еще предстоит выявить, но нам абсолютно ясно, что убили его вы». Она встала и посмотрела ему прямо в глаза, испытывая одновременно отвращение, жалость и охотничий азарт. «Ни Хюги, ни Халдер и ни Бриет! Вы!» Гуннар вздрогнул всем телом. Матиас поднялся и стал подталкивать Тору к двери, будто испугавшись, что вот сейчас Гуннар вскочит, перемахнет через стол, потрясая галстуком, и набросится на Тору, чтобы и ее задушить. Гуннар вскочил. Но не бросился, а лишь заорал. «Ты сумасшедшая! Тебе срочно нужна помощь!» «Я не сумасшедшая. Гарольда убили вы. У нас есть улики, доказывающие вашу вину. Не сомневайтесь, когда они попадут в полицию, вам придется поломать голову над защитой». «Это бред! Я его не убивал!» умоляюще взывал Гуннар к Матиасу в надежде хотя бы на мужскую солидарность. «Скажите это в полиции. Они привыкли к отпирательствам и знают, как на них реагировать. А нам это не интересно». На каменном лице Матиаса не дрогнул ни один мускул. «Возможно, в ходе обыска обнаружатся дополнительные аргументы, если булавки для галстука окажется недостаточно». У Торы зазвонил телефон. Во время короткого разговора она не сводила с профессора глаз. Он нервничал и прислушивался, но не улавливал суть. Тора убрала телефон обратно в карман. «Это звонили из полиции». «И?» — кадык декана дернулся. «Проверили ваш банковский счет, на котором обнаружилось нечто любопытное. Они просят, чтобы мы с Матиасом разъяснили подробности. Похоже, полиция уже взяла вас в оборот». Гуннар в смятении поглядел на Тору и Матиаса. Потом приподнял свой галстук и уставился на булавку. Он дважды открыл рот, намереваясь что-то сказать, и дважды передумал. Наконец сдался и покорно опустил голову. «Вам деньги нужны?» — невнятно пробормотал он. «Я потратил немного». Он взглянул на них, но ответа не получил. «Книга тоже у меня. Но я ни за что ее не отдам. Она моя! Моя! Я ее нашел!» В отчаянии он схватился за голову. «Зачем? Почему? Кроме нее у меня нет ничего, а у Гарольда было все и куча денег в придачу. Но почему ему захотелось получить именно ее?» «Гуннар, нам надо позвонить в полицию», — мягко сказала Тора. «Не рассказывайте ничего. Поберегите силы». Матиас достал телефон и приготовился набрать номер. 112, тихо подсказала Тора. Матиас вышел из кабинета. Гуннар не заметил. «Сначала я ждал, что полиция вот-вот предъявит мне обвинение в убийстве», — продолжил Гествик. «Они спрашивали, почему в то утро я так рано приехал, зачем заглянул в Ксероксную, как обнаружил тело. А я подозревал, что они попросту со мной играют и только делают вид, будто не знают, что это я его убил. А потом оказалось, что я даже не подозреваемый». Он приподнял голову и слабо улыбнулся. «Когда тело на меня упало, я не притворялся. Я испытал настоящий ужас. Я же оставил его лежащим на полу в студенческой комнате. В ту секунду мне даже показалось, что он восстал из мертвых и пришел отомстить». «За что вы его убили?» — спросила Тора. «Неужели только за то, что он хотел купить у вас рукопись молота ведьм? Она ведь у вас?» Гуннар кивнул. «Я нашел ее в пещере 20 лет назад. Я тогда взял короткий отпуск для сбора материала в оберландских монахах и отправился к пещерам. Большинство из них раньше исследовали, но весьма поверхностно. Были и совершенно неизученные, поскольку там содержали домашний скот. Фермер разрешил провести на его земле раскопки, и я надеялся найти остатки древней культуры и тем самым подтвердить или опровергнуть то, что пещеры действительно вырыты ирландскими монахами. Я первым провел там раскопки, но вместо древности обнаружил небольшой сундук, зарытый рядом с алтарем. В нем лежал этот манускрипт, рукописная Библия на датском, псалтырь и две прекрасные книги по естественным наукам на норвежском». Он заглянул Торе в глаза. Я не устоял. Пока фермер не видел, я схватил сундук и оттащил свою машину. И никогда ни одной живой душе об этом не рассказывал. До меня не сразу дошло, какими сокровищами я владею. Исчезнувшими манускриптами Скаульхольда. Две книги были помечены инициалами Бриньёльва Свейнсона, ЛЛ. Однако до появления Гарольда я не знал, почему этот необыкновенный экземпляр молота ведьм находился именно там. Неизвестна мне была и его истинная ценность. «А как Гарольд его разыскал?» — спросила Тора. «Впрочем, если не хотите, не рассказывайте». Декан пренебрег ее замечаниями и ответил. «Новичкам везет. Хотя какое уж тут везение, скорее несчастье. Да и не такой уж Гарольд был новичок, раз приехал в Исландию только ради этого манускрипта. Он вывернул наизнанку все источники, перелопатил все архивы, пока не вышел на верную дорогу. Или на то, что ему показалось верной дорогой. Он посчитал, что епископ Йоун Арасон решил напечатать эту книгу, но не успел. А когда из-за перехода к лютеранству его власть близилась к концу, то он спрятал ее вместе с другими ценными книгами. Если бы я понимал, что именно ищет Гарольд, я бы уже тогда постарался ему помешать. Он поехал в Скаульхольд, где казнили Арасона, пытаясь отыскать следы рукописи. И там, по чистой случайности, ему рассказали об исчезнувшей коллекции иностранных манускриптов. Тогда он стал изучать все архивные материалы по Бриньёльву Свенсону. Потом Бриет случайно обнаружила пропажу письма из национального архива. А Гарольд сделал из этого верный вывод и пришел ко мне. Я сам указал ему на себя. Он опустил глаза, затем снова взглянул на Тору. Конечно же, я специально изъял это письмо из архива. Мне показалось, что оно может привести к пещерам и других. Я опасался, что кто-нибудь сообразит, какой именно древний крест в нем упоминается. Эта ошибка мне дорого стоила. Заткнуть рот Бриет было легко, но за ней явился Гарольд. Он уже все понял и с порога заявил, что я должен отдать ему молот ведьм. До этого Гарольд выкрал из кабинета мою старую статью о берландских монахах, в которой упоминались пещеры. Я написал ее, чтобы отчитаться за взятый для исследований отпуск. Статью опубликовали в одном малозаметном журнале, который вскоре вообще перестал выходить. Там я тоже допустил ошибку, приложив фотографию углубления, оставшегося на том месте, где я выкопал сундук. В статье я сказал, что это след древнего очага. Никто не опротестовал мое утверждение, потому что вряд ли хоть один человек дочитал статью до конца. Гарольд сложил 2 и 2. А я-то думал, что статью взяла какая-нибудь уборщица. Гуннар немного помолчал. Он потребовал отдать ему молот ведьм. Сказал, что другие находки ему безразличны, но эта книга должна быть у него. Я ему сначала отказал, и тогда он предложил купить ее у меня и назвал невероятную сумму, гораздо большую, чем можно выручить за манускрипт на черном рынке. Знать бы еще, где этот рынок находится. Вот я и спасовал. Поддался искушению. Соблазнился деньгами. Кроме того, я совершенно не догадывался, насколько это выдающееся историческое открытие. Гарольд не раскрыл мне всей правды, пока не заплатил. Как только я уразумел, что рукопись бесценна, то передумал. Но, естественно, ему об этом не сообщил. Профессор вздохнул. Вам не понять. Но когда всю свою жизнь посвящаешь изучению истории, то буквально околдовываешься тем, что случайно уцелело и продолжает существовать через века. Вот этими руками я прикасался к удивительному и абсолютно уникальному сокровищу. То есть вы убили Гарольда, чтобы оставить манускрипт у себя, и даже не попробовали вернуть ему деньги или хотя бы поинтересоваться, а вдруг он готов отступить? — спросила Тора. — Мне почему-то кажется, что смерти он предпочел бы жизнь без манускрипта. Гествик горько рассмеялся. — Нет, я пробовал. Он только посмеялся. И ответил, что лучше мне иметь дело с ним, чем с властями, потому что если я стану двурушничать, он не постесняется на меня донести. Не мне вам говорить, что по закону найденное в чужой земле принадлежит хозяину земли, а ценности, имеющие историческое значение, — государству. Он вздохнул и после паузы продолжил. Я ехал на машине домой, а Гарольд на велосипеде к кампусу. Я повернул назад и остановил его у входа. Он был сильно пьяный под действием наркотиков. У него носом шла кровь. Вся рука в крови. Отвратительно. Гуннар закрыл глаза. Он бросил велосипед, и мы вместе вошли. Гарольд открыл дверь своим пин-кодом и направился в комнату отдыха. Я пошел за ним, пытался его уговорить. Умолял о понимании. А он надо мной потешался. В студенческой он порылся в буфете, нашел белую таблетку и проглотил. И стал совсем невменяемым. Упал в кресло и потребовал массировать ему плечи. Я подумал, что он сошел с ума. Но позже узнал, что экстази усиливает потребность в физическом контакте. Я был готов на все, лишь бы он не забирал у меня книгу. Он только смеялся. Внезапно меня охватила безумная ярость. Я сорвал с себя галстук, обмотал вокруг его горла и затянул. Он сопротивлялся, но борьбы не было. Потом он умер, и медленно соскользнул с кресла на пол. А я ушел. Гуннар вглядывался в Тору, пытаясь вычислить ее реакцию. Похоже, про Матиаса он совсем забыл. С улицы послышался звук сирен. «Это за вами», — сказала Тора. Гествик посмотрел в окно. «Я собирался стать ректором», — печально сказал он.